«Я бессильна совладать с ней», — говорит. «Я столько раз пыталась». «А мне вмешаться тоже не даете, почему-то», — говорю. «Вот и радуетесь». Прошел к себе в комнату. Тихонько на ключ закрылся. Постоял. Она подошла, ручку подергала. «Джейсон», — говорит за дверью. «Чего вам?» — говорю. «Я все думаю, не случилось ли чего?» «Только не у меня», — говорю. «Вы ошиблись адресом». «Я вовсе не хочу тебя сердить», — говорит. «Рад это слышать», — говорю. «А то я усомнился было». «Совсем было засомневался. Вам что-нибудь угодно?» Помолчала. «Нет, ничего». Ушла. Я достал шкатулку, деньги отсчитал, обратно ее спрятал, отпер дверь и вышел. Вспомнил про камфору, но уже все равно поздно. Притом осталось мне один раз в город и обратно. Она у себя в дверях стоит, ждет. «Вам что-нибудь из города привезти?» — спрашиваю. «Нет», — говорит. «Я вовсе не хочу вмешиваться в твои дела. Но не знаю, что бы я стала делать, Джейсон, если б с тобой что-нибудь случилось. Со мной все в порядке, — говорю, — просто голова болит. Ты бы хоть аспирину принял, — говорит, — раз уж не можешь без этого автомобиля. При чем тут автомобиль, — говорю? Как от автомобиля может болеть голова? Ты сам знаешь, от бензина у тебя с детства голова разбаливалась, — говорит. Я бы хотела, чтобы ты принял аспирину». «Продолжайте хотеть», — говорю. «Хотение — вещь безобидная». Сел в машину, направился обратно в город. Только вырулил на улицу, смотрю, Форд навстречу на предельной скорости. Вдруг как тормознет сходу, заскользил, визжа колесами, дал задний, развернулся круто. Я успел только подумать, что за дурацкие фокусы, и тут за ветровым стеклом мне мелькнул красный галстук. А затем и ее лицо узнал в боковом стекле, ко мне повернутое. Форд метнулся в наш переулок, оттуда повернул на параллельную улицу. Но когда я до угла доехал следом, то их еще секунду только видно было. Прям как бешеные рванули. Ну, у меня помутилось в глазах. Чтоб после всех моих предупреждений этот галстучек, тут уж я про все забыл. Даже про голову свою, пока не доехал до первой развилки и встал, не знаю, куда дальше. Дерут, дерут с нас деньги на дороге, а ехать как по проклятому железу кровельному гофрированному. Интересно знать, как по такой дороге угнаться даже за паршивой тачкой. А я своей машиной дорожу, на куски ее растряхивать не собираюсь. Это не фордик ихний. Притом они его, скорее всего, украли. Так что им тем более плевать. Что я и говорю, кровь не может не сказаться. Раз в ней такая кровь, то на все будет способна. Если вы, говорю, считаете, что у вас в отношении ее родственный долг, то он давно уже вами выполнен. И с этих пор, говорю, можете единственно себя винить, потому что сами знаете, как любой разумный человек поступил бы. Если уж, говорю, мне половину времени приходится быть несчастным сыщиком, то я, по крайней мере, пойду наймусь, где мне за это платить будут. Встал, значит, у развилки. И сразу же голова. Будто кто изнутри бьет молотком. А я еще всегда старался, говорю, не волновать вас ее поведением. Что же касается меня, говорю, то туда ей и дорога на самое дно. И чем скорее, тем лучше. Чего от нее и ожидать другого, кроме как с каждым комми и площадным скоморохом заезжим? Потому что здешние пижоны и то уже от нее воротят нос. «Вы же не в курсе совсем, что творится, — говорю. Вы же не слышите всего того, что мне приходится выслушивать. И притом я их еще осаживаю, Уж насчет этого будьте спокойны. Мои деды, говорю, владели тут рабами, когда вы держали грошовые ларечки или издольщиками копались на клочках, на которые даже нигер не польстился бы. Если бы хоть обрабатывали, как положено. Хорошо еще Господь Бог позаботился уплодородить эту землю, потому что здешний народ пальцем о палец не ударит. Пятница сегодня. А от развилки отсюда кругом на 3 мили еще даже и не вспахано. А все трудоспособное мужское население округа сейчас в городе там, в балагане. Будь сейчас на моем месте приезжий, и умирай он тут с голоду, так спросить даже дорогу в город не у кого, ни души кругом. А она мне сует аспирин. Мучное, говорю, я только за столом употребляю. Вы вот, говорю, все хвалитесь, что стольким жертвуете для нас, а сами могли бы себе 10 новых платьев ежегодно покупать на те деньги, что тратите на эти липовые патентованные лекарства. Не глушить мозги лекарствами мне требуется, а хоть бы небольшой промежуток спокойный, чтоб она и не болела вовсе. Но пока не перестану гнуть горб по 10 часов в день, чтобы кормить полную кухню нигеров, которые привыкли на широкую ногу жить и на каждом представлении торчат вместе с прочими черномазами со всего округа, только он припоздал. Пока дойдет, там уже кончится. Поравнялся он с машиной. Спрашиваю его, не проезжали тут мимо 2 в форде. Наконец дошел до него мой вопрос, говорит, проезжали, и я поехал дальше. Доехал до места, где от дороги отходит проселок, и по следам шин вижу, что свернули на него. Он Эб Рассел на своем участке, но не к чему и спрашивать. И чуть скрылся его коровник за пригорком, как я увидел их форт. Это у них называется спрятать. Так же умело сделано, как она все прочее делает. Что я и говорю, меня не так само по себе оно бесит. Может, она естество свое и побороть не в силах, но меня возмущает, насколько у нее нет уважения к семье, чтоб не соблюдать приличия ни капли.